Строгий, но справедливый бас. Целый день я бегал по позициям и общался с соседями, договариваясь о поддержке перед последним штурмом в полях. За украинцами еще оставалась автобаза. Вечером я вернулся на Аид и встретил там уставшего баса. Он только что вернулся с прочесывания лесополосы, которую мы взяли раньше. «Чего это ты туда сам поперся?» «Так командир приезжал, орал тут на всех. Пришлось гнать всех и самому идти впереди с флагом». «Крапива? Сам лично? А что случилось-то?» «Тут сразу все так не расскажешь, как бы...» «Рассказывай издалека», — зная специфику баса, предложил я. «Ну, прислал мне птица этого, контекста, типа помощника». Серега скривил лицо. «Типа он теперь будет командир эвакуации». «Впервые слышу», — удивился я. «Прислал и прислал. Я, — говорит, — командир». «Ну, командир и командир, командуй, раз командир», — усмехнулся бас. «Я, значит, ночами на рации, пока ваше величество спят, а днем вроде как он командовал. Тут вот вчера приехал птица с пустырником. Что-то они тут лазили, лазили, ходили, ходили. Ну и когда назад шли, попили тут чай, май и поехали». Далее последовала мхатовская пауза, и Серега продолжил. «Прилетает крапива и давай орать, что у нас там боец валяется, а мы его не видим. Глаза выпучил и давай на этого контекста орать. Чем вы тут занимаетесь, нахер вас всех?» Пытался бас изобразить гнев командира. Короче, орал, орал и приказывает: «Идите тащите сюда 200-го». «Какие интересные события, а я ни сном, ни духом». «У тебя своих дел полно. Что мне тебя беспокоить?» – объяснил мне Серега. «Пошли мы. И действительно нашли там нашего пацана. В 3 метрах от тропинки всего лежал. Примерз уже». Серега неодобрительно крякнул. «Эти хотели его поднимать. Я им запретил. Дернули его за эвакуационную петлю на бронике, опознали по жетону и принесли. Крапива мне и говорит: ты теперь командир, и чтобы порядок был». Бас развел руками. «Ну я так я. Строю я, значит, всех этих бойцов, кто расслабился при старой власти, и говорю, что сейчас мы будем учиться тщательно прочесывать местность. Сталинские репрессии, значит». Я пошутил и заулыбался, представив, как он наводит порядок в подразделении. Выхожу наверх и говорю: «Я вас сейчас всех причешу тут, чтобы булки свои не расслабляли. Взяли кошки, веревки, РГДшки, чтобы растяжки снимать». Стал он изображать фельдфебеля. «Кошки, кстати, я у хохлов нашел. Такие профессиональные, альпинистские. Они же горно-штурмовая бригада. Где они тут горы увидели?» В общем, построил их цепью в полной сбруе в той лесополосе, где меня тогда броневик гонял. И мы пошли, как неводом, все загребать, что попадется. «Как улов?» «Да там всего навалом». Серега указал рукой на кучу найденного барахла, сваленного в углу. «Автоматов куча, 3 гранатомета, украинских 200-х с телефонами и документами. И нашего пацана вон, фрагментированного». Бас сморщился, как от съеденного лимона. «Головы нет. Жетон у него внутрь как-то залетел через оторванную шею. Хорошо, что... куртка была подписана и печатка на пальце. Я вспомнил, спрашивал у него, не мешает? Вот по ней опознал». «Ясно», — сказал я дежурную фразу, которую я использовал, когда сказать было нечего. Говорить банальности не хотелось, а говорить искренне то, что я чувствовал, я не хотел. Один пропавший без вести нашелся, значит. Нужно записать позже, — подумал я.